Глава 49. «Твой брат предупреждал, ты действительно заноза в заднице. Не надо так со мной разговаривать. А как ты могла мне такое устроить? Я что, неясно выразилась?» После своей эскапады на кладбище Гаэль позвонила Одри. Приняли ее без рукоплесканий. Первым делом сыщица связалась с Карлом и Ортизом из корпоративной солидарности, а потом вызвала Гаэль на встречу в ресторанчике «Приют дальнобойщика» рядом с управлением якобы позавтракать. Само местечко, мезонин с бирюзовыми банкетками, совершенно не походило на классический бар, облюбованный полицейскими. Скорее уж оно напоминало гнездышко богемных вегетарианцев. В меню взбучка и горячий кофе. Гаэль пережидала грозу. Главным для нее было узнать результаты первого поиска в полицейской картотеке. Пока она добиралась до нового моста, у Одри было время сделать запросы на Филиппа Усино. «Нечто прямо обратное к Ацу», — наконец заявила та, открывая ноутбук. «Вычислили без проблем. Он даже пользовался известностью в своей области». «В какой?» «Психиатрия и нейробиология». Гаэль взяла еще один круассан. Она ощущала себя в шкуре любителя дальних прогулок, который покрыл 20 километров до завтрака. «Родился в 1959-м в Вене», — излагала суть Одри. «Бывший интерн в Опито де Пари. Государственная сеть лечебных учреждений, которая объединяет 44 больницы в Париже и его пригородах. Бывший глава факультетской клиники в Лионе. Окончил интернатуру в 80-х. Я нашла его следы в больнице Сен-Жан-де-Дьо в Лионе, потом в клинике Десо в Монпелье. В конце 90-х у него свой кабинет, и он практикует как психиатр. Потом открывает собственную клинику в Шату, специализируется на лечении депрессии и вредных привычек. В то же время является экспертом суда высшей инстанции в Нантере». Гаэль прервала ее. «Как называлась его клиника?» «Фильетинки. Знакома?» «Я там лежала недолго, в сентябре». Обе замолчали. Случайность? Тайная связь? Единственное, о чем вспомнила Гаэль, отец тоже когда-то там лежал. «Отчего он умер?» — снова заговорила она. «Несчастный случай на дороге. Разбился вместе со своими двумя детьми на каникулах в Греции». «Откуда ты знаешь?» «Просто позвонила в Шату». «У тебя есть фотография?» Одри развернула экран своего ноутбука. Крупная квадратная голова, пронзительный взгляд, открытая улыбка. Ничего общего с Эриком Кацем, утонченным и двусмысленным. Не вдаваясь в психологию поведения, можно было сразу сказать, что эти двое мужчин совершенно несочетаемы. Теория любовников не выдерживала никакой критики. «Пока я не смогла отыскать его бывшую супругу», — продолжила Одри, будто желая окончательно похоронить беспочвенные предположения Гаэль. «Тут что-то неясно. Усино был разведен, но нет никакой возможности получить хоть минимум информации о мадам». «А через отдел записей гражданского состояния?» «Ничего. Выписки из свидетельства о рождении детей, свидетельства о смерти. И с этого бока ничего. Думаешь, все данные об оставшихся членах семьи были засекречены? Слишком рано об этом говорить». Все свое детство Гаэль слышала рассказы о неофициальных расследованиях, касающихся деликатных областей или личностей. В таких случаях ни у кого не было доступа к данным, имеющимся в деле. «Это может быть связано с закрытой информацией?» — отважилась спросить она. Одри улыбнулась ее наивности. Гаэль сама не замечала, теперь она пыталась включить в свои сценарии таинственную супругу. На этой стадии придумывать можно все что угодно. «Какие, по-твоему, были отношения между двумя психиатрами?» «Кац не психиатр. Ладно, скажем, между двумя мужчинами». Еще одна улыбка по-прежнему снисходительная. Гаэль уже успела поделиться с Одри своими теориями. «Забудь свои гомосексуальные заморочки». «Но почему тогда Кац ходил на ту могилу? Может, они его родственники? Или Усино был его пациентом?» «Фальшивый психиатр лечит настоящего? А не слишком тебя занесло?» «От тебя заразилась», — парировала Одри, смеясь. «Вон, твои ангелы-хранители. Ближе к полудню я тебе позвоню рассказать новости».